протяжении 6 лет я председатель предметной комиссии по ЕГЭ, по истории в Москве. И поэтому я знаю не то, что там не знают все остальные, а я знаю то, чего не знают те, кто сдают ЕГЭ по истории. А это всего 5% выпускников наших школ. Но один из самых выдающихся, наверное, ответов, это ответ от прошлого года, самыми выдающимися полководцами Великой Отечественной войны были Сталин и Кутузов, а главным событием была оборона Тулы. И это при том, что, как вы говорите, из каждого утюга, да, у нас говорят о Великой Отечественной войне. Тем более, что сейчас очередная годовщина была и так далее. Да, но мало того, что я принципиальный был противник ЕГЭ и стал председателем предметной комиссии по ЕГЭ, я подписал письмо Вольного исторического общества против единого учебника, вошел в рабочую группу по разработке концепции единого учебника и участвую в работе по подготовке единого учебника. Но у нас действительно были очень серьезные такие дискуссии внутри Вольного исторического общества с призывами не участвовать историкам и авторам учебников во всем этом деле. Моя позиция в этом отношении совершенно четкая. Это не шизофрения. Как считают некоторые, если процесс нельзя остановить, его надо возглавить. Да? Ну и потом, если мы уходим от таких вопросов, значит, мы отдаем 2-3 поколения наших ребят проходимцам, которые будут писать то, что им скажут писать. Что удалось сделать? Удалось сделать, во-первых, уйти от единого учебника. Это 3 линии. Удалось отложить введение единого учебника на 3 года. Удалось создать вот ту самую концепцию, которая считалась очень консервативной, но в которой нет ни единой идеологической оценки, и внести туда те пункты, которых не было изначально, вроде там Катынской трагедии и так далее. Сейчас, правда, говорят, концепцию будут пересматривать, потому что она слишком либеральная. И поэтому сейчас те учебники, которые министр образования пообещал дать 1 сентября в школу, они не пришли, потому что они еще не проходили грифовку, которую должны были пройти еще бог знает когда. Хотя эти учебники подготовлены, я точно вам могу сказать, они лучше, чем те учебники, которые были сделаны сразу там в течение 1 года. Они апробировались, они переделывались. Это все достаточно серьезные вещи. Но остаточные знания. Когда создается этот самый стандарт, в голову школьника пытаются вбить абсолютно все, что историческая наука отработала с 18 века и по начало 21 века. И поэтому каждый год этот объем все увеличивается, увеличивается, увеличивается. И несчастные школьники должны это все запомнить, хотя я не помню даже тысячной доли того, что они должны запомнить. И я всегда смеюсь и говорю, ребят, ну давайте выйдем на улицу и спросим у 100 первых прохожих, кто такой Циньши Хуанди? Это все проходили. Знаете, куда нас пошлют? К нему. К нему, на Великую Китайскую стену. Потому что это избыточная информация. Когда начали разрабатывать эту самую концепцию культурно-исторического стандарта, я сказал, давайте сначала мы определимся, цель, что мы хотим получить на выходе. И серьезные люди сказали, да, это мы сделаем запросто. И принесли пран-проспект истории России 20-томный в качестве основы этого самого культурно-исторического стандарта. Все. Увеличение объема даже по сравнению с тем, что было в федеральном стандарте до этого. Но удалось сократить это хотя бы до каких-то более или менее разумных размеров, хотя я думаю, что они все равно неразумные. А отсюда, конечно, и то, что у государства нет политики в области истории. Это каша. И те, кто стоят во главе государства, они прошли ту же самую школу. И у них та же самая каша в голове. Должен сказать, что основа всех этих проспектов, стандартов, концепций и так далее, это набор того, что Пьер Нора называет места памяти, которые у нас существуют со времен истории государства российского. Николая Михайловича Карамзина. Изменяется минимально, добавляется в основном последняя часть. Все. Ну и теперь самое интересное. Значит, две памяти. Первая память – это то, что дается в школьном курсе истории. Это каша, которая порождает, прежде всего, столкновение. У нас была довольно любопытная работа. Один из наших бакалавров писал выпускную работу. Он проанализировал, это, кстати сказать, тоже очень любопытный источник в этом отношении, самый посещаемый сайт на котором обсуждаются исторические проблемы. Боюсь соврать, но, по-моему, я скажу все-таки точно. Это сайт автомобилистов города Екатеринбурга. Как только доходит до большой истории, все. Это ругань, это оскорбление, это переход на личности и так далее. Как только речь заходит о местной истории, все начинают вспоминать, а здесь было то-то, а здесь было то-то, потому что это другая память. Это та память, которую рассказывает не школа, а то, что рассказывает семья. И воспоминания самого этого ребенка. Что сейчас происходит, скажем, с историей Великой Отечественной войны? Уходят последние люди, которые принимали в этом участие. И она превращается из истории малой, истории семьи, в историю государственную, в официальную историю. И тут уже можно делать то, что ты хочешь. Ну а дальше идет так. Школьные учебники вроде бы забили. Но были, дорогие мои, были у нас единые учебники. Но кто этого не помнит? Были. К чему это привело? Да ни к чему. Тем более сейчас, когда учебник перестал быть основным носителем информации. Все дети, только что говорили, да? Вот с такого возраста, там полтора года, он уже лезет в планшет, он уже знает, как в поисковике там что-то найти, и начинает вытаскивать оттуда информацию. Сейчас читать лекции студентам — это катастрофа, потому что я сижу, они все уперлись в планшеты, и как я только произнес чье-то имя, они сразу начинают его набирать. Как только я произношу дату, они тут же меня проверяют. Это очень важный момент. Значит, мы действительно имеем две памяти. Одна память, которая сплачивает, это память семьи, данного района, города, села, чего угодно. Я не говорю сейчас о вот этих вот искусственных семейных памятях, когда начинают выстраиваться генеалогические всякие древа, по большей части совершенно искусственные, потому что этим занимаются, как правило, люди, которые далеки от всего этого дела. Вот. Но нормальная вообще история, она начинается именно с этого. И именно с этой истории и хорошо бы начинать продвигаться история своей семьи. К сожалению, глубина у нас семейной памяти очень короткая. Кто знает, как звали его прадеда или прадедов и прабабушек? Замечательно. А прапрадеда? Скорее всего, это точный ответ. Скорее всего, знаю. Я, скажем, как профессиональный историк, я могу там сказать, до 18 века я могу отследить хотя бы одну из своих линий. Хотя бы одну. Но это уже достаточно сложная вещь, потому что, ну, что делать? У нас это не принято. У нас это не принято. Глубина семейной памяти чрезвычайно маленькая. Поэтому то, что делают учителя, когда они задают ребятам всякие задания по истории семьи, это очень важная вещь. Это серьезный шаг к тому, чтобы история, вот эта вот формальная история, которая дается сверху и которая существеннейшим образом корректируется учителями, постепенно заполнялась еще из одного источника. Это семейная память. Это чрезвычайно важный вопрос. Почему у нас нет, скажем, государственной политики в области истории? Ну, во-первых, есть конституция, в которой говорится, что у нас не должно быть идеологии, поэтому контр-идеологии тоже в принципе не должно быть. Это антиконституционно, но мы имеем право задавать вопросы и давать ту информацию, которая не была до этого, да? Сопоставление и так далее. Почему нет государственной идеологии? Я думаю, что, ну, конституция не помеха здесь. Конституция – это такая штука, которую я сейчас могу спросить. Скажите, пожалуйста, вторую статью Конституции кто помнит? Вторую статью о приоритете личности над государством. Кто помнит в этом зале? Да никто. Никто. Это нормально, да? Конституция – это дело второе. Самое главное – другое. У нас когда-то был такой проект в Институте всеобщей истории Юрия Львовича Бессмертного. Представление о счастье и несчастье с античного мира и до нового времени. Я задал вопрос Юрию Львовичу, как мне изучать. Дело в том, что в русском языке до 16 века не то, что слова «счастье» не было. Не было слова с таким значением. Все знали, как плохо. И никто не знал, как хорошо. Почему у нас идет запретительная такая политика? Знают, что это плохо. Как хорошо, никто не знает. Поэтому пытаются бросаться в одну сторону, в другую сторону. То Иван Грозный у нас появляется, то у нас Владимир, то у нас то Маннергейм появляется с таким же точно успехом. Это попытки найти какой-то вариант такой, который устроил бы всех, при том, что у всех каша в голове. Да, у нас есть такая тенденция, официально проводимая тенденция, это стремление улучшить прошлое. И на это очень хорошо все откликаются. Почему? Мы выстраиваем комфортную историю прошлого, потому что в будущем мы, и это ощущение есть у всех, идем к этому прошлому. Мы приближаемся к нему, поэтому чем комфортнее оно будет, тем лучше. Все знают, как было хорошо. Избирательное свойство памяти. Это нормальная штука в психологии. Избирательное свойство памяти, то есть весь негатив или большую часть негатива мы отбрасываем. Остаются позитивные воспоминания. Также и о прошлом, не только своем собственном, но и о прошлом нашего народа. А вот какую цену заплатили за это, этого мы знать не хотим. Вот это вот тот самый вопрос, когда мы начинаем приписывать себе заслуги наших предков, но не хотим брать на себя ответственность за их цену. Понимаете? Вот этот чрезвычайно важный вопрос. Ну а что вам сказать? Я, к сожалению, представляю себе, вот как формируется эта самая память, начиная со школы и кончая вузом. Тем более, что работаю с историками в вузе. Естественно. Ну и еще я работаю с учителями истории. Работа с учителями – это очень важная вещь. Почему? Они работают с детьми. Я поработал с одним учителем. У него сколько учеников в классах? Он сколько ведет курсов? Он это будет в большей или меньшей степени транслировать дальше. Мы отработали, скажем, 10 человек, а у них умножаем на 40, умножаем на 40, умножаем на 40 – мы получаем уже десятки ребят, у которых будет формироваться несколько иное представление об истории, которые будут получать несколько иную информацию, потому что ответ на вопрос, который задавал один из учителей московских, скажите, пожалуйста, а что будет с тем учителем, который будет отклоняться от канонического текста единого учебника? А у нас в каждом классе будет сидеть человек, который за этим будет следить. А что будет с учеником, который будет задавать вопросы или читать что-то, отклоняющееся от канонического текста? Ну, невозможно это проконтролировать. Невозможно. Это, конечно, такое эмоциональное решение, так же, как и все эмоциональные решения в области исторического образования и исторической пропаганды, когда начинают использовать образы и символы исторические для того, чтобы манипулировать общественным мнением. Нерешаемая проблема. Нерешаемая проблема. Но то, что мы должны делать, я так думаю, что все-таки мы должны делать свое маленькое дело и потихонечку, полигонечку вот эту вот семейную малую память продвигать и внедрять вот в эту большую память, сливать их вместе постепенно, так, чтобы эта история была своей, так, чтобы эта история была, в которой я не только присваиваю себе чужие заслуги. Я могу тысячу раз повторять, что «ох, у меня отец там воевал там, там, получил то, то, то, то, я молодец». Да не я молодец, он молодец. Гордиться его заслугами как своими? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Но я должен постоянно помнить о том, что есть цена, которая заплачена за все это. Я помню хорошо рассказы отца о Халхин-Голе, о финской войне, о Великой Отечественной войне, о строительстве Совгавани в 50-е годы. Ну, это другая совершенно память, это другое отношение к тем событиям, которые даются в памяти официальной.